Глава 17. Предосторожности графа де Монсоро. Сен-Люк был прав. Жанна говорила правду. По прошествии недели Бюсси убедился в том. Благородно было бы идти по следам древних мужей, но любовь избаловала Бюсси, и он перестал читать Плутарха. Диана была простодушнее его, она предавалась двум инстинктам, которые, по словам мизантропа Фигаро, свойственны женщине — обманывать и любить. Она никогда не доводила своих понятий о чести до философских умозрений. Она любила Бюсси. И в этом заключалась вся ее логика. Принадлежать одному Бюсси называла она своей нравственностью. Трепетать при одном прикосновении руки его было всей метафизикой ее. Господин де Монсоро поправлялся с каждым днем. Он спасся от горячки благодаря компрессам и холодной воде. Как вдруг неожиданное известие вывело его из равновесия. Он узнал, что герцог Анжуйский прибыл в Париж с королевой и своими приближенными. Граф беспокоился не напрасно. На другой же день по приезде принц под предлогом осведомления о здоровье пришел к обер-егермейстеру. Не было возможности не принять его высочество. Принц был весьма любезен с Монсоро и, в особенности, с его женой. Немедленно по отъезде принца Монсоро позвал жену, оперся на руку ее и, несмотря на возражения доктора, прошелся с нею три раза вокруг своего кресла, потом сел с чрезвычайно довольным видом и с лукавой улыбкой посмотрел на Диану. Но это принадлежит к частной истории дома Монсоро. Возвратимся же к приезду герцога Анжуйского. Очень понятно, что возвращение Франсуа де Валуа в Лувр было происшествием весьма немаловажным для придворных. Вот что они отметили. Необыкновенное высокомерие короля, большую холодность вдовствующей королевы и дерзкую покорность герцога Анжуйского, как бы говорившего: «Зачем же вы призвали меня, если принимаете так невежливо?» Во все время представления дворяне двух враждующих партий бросали друг на друга огненные взгляды. Господа де Леваро, де Либерак и Д'Антраге, предуведомленные графом де Бюсси, всячески старались доказать будущим своим противникам, что они нетерпеливо ожидают предстоящего поединка. Шико ужасно суетился и бегал взад и вперед по Лувру. Потом наступила совершенная тишина. На третий день после представления королю герцог Анжуйский опять навестил раненого. Монсоро, извещенный о малейших подробностях свидания короля с братом, всячески обласкал последнего и вместе с тем старался поддерживать его неприязненное расположение к королю. По отбытии герцога он опять позвал жену и прошелся уже не только вокруг кресла, но по всей комнате, и потом сел с еще более довольным видом. В тот же вечер Диана дала знать Бюсси, что без всякого сомнения Монсоро придумал что-нибудь недоброе. Несколько минут спустя Бюсси уже сидел возле больного. «Странно», — сказал Монсоро Бюсси, — «этот самый принц, который выказывает теперь ко мне такое участие, мой злейший враг. Он подкупил Сен-Люка, чтобы тот убил меня». «О, подкупил!» — с возмущением сказал Бюсси. «Берегитесь! Граф де Сен-Люк храбрый дворянин, и вы сами, сознаетесь, вызвали его. Вы первые обнажили шпагу и были ранены в честном поединке». «Правда? Но все-таки он действовал по наущению герцога Анжуйского». «Послушайте», — возразил Бюсси, — «я знаю герцога и в особенности Сен-Люка, а потому должен вам сказать, что Сен-Люк вполне предан не принцу, а королю. Если бы вас ранил Антраги, Леваро или Риберак, это другое дело, но Сен-Люк...» «Вы не знаете истории Франции так хорошо, как я ее знаю», — сказал Монсоро, упорствуя в своем мнении. Бюсси мог бы ответить ему, что если Монсоро знал лучше историю Франции, так он зато знал лучше историю Анжуйской провинции и особенно той части, где находился Меридор. Наконец, Монсоро стал выходить в сад. «Этого мне довольно», — сказал он, воротившись в комнату. «Сегодня же мы переезжаем». «Зачем?» — спросил Реми. «Разве вам здесь нехорошо? Разве вам здесь мало развлечений?» «Немало. Слишком много. Герцог Анжуйский надоел мне своими посещениями», — отвечал Монсоро. «Он всегда приводит с собой человек 30 дворян, и шум их шпор сильно действует мне на нервы. Куда же вы хотите переехать?» «Я приказал привести в порядок мой маленький домик на Турнельской улице». Бюсси и Диана обменялись взглядами, исполненными любви и сладостных воспоминаний. «Как? В эту лачугу?» — неосторожно возразил Рами. «А вы разве знаете ее?» — спросил Монсоро. «Еще бы», — отвечал молодой человек. «Кто не знает имущество обер-егермейстера Франции? Тем более, что я жил на улице Ботрельи». Монсоро по привычке подозрительно посмотрел на доктора. «Да-да, я перееду туда», — сказал он. «И мне там будет лучше. Там более 4 человек нельзя принять. Дом укреплен как крепость, и закон далеко видно, кто идет». «Что же из этого?» — спросил Реми. «То, что можно будет в визите иногда и отказать», — сказал Монсоро. «Особенно, когда я буду здоров».